11. Уж не знаю, какой Майка собиралась ставить рекорд, но премию Дарвина она точно заслужила, подвела итог Татьяна. Была до зеленого прилива такая. Ее присуждали тем, кто самым идиотским образом удалил свои гены из генофонда человечества, тем самым улучшив его. Проще говоря, отошел в мир иной бездетным или остался без репродуктивных способностей. Егор поглядел на подругу с уважением. Сам он знать не знал об этой экзотической премии. Они сидели на шестом этаже университетской общаги в комнате, облюбованной экстремалами под штаб-квартиру. Обстановка соответствовала обитателям. Стены залеплены плакатами с парапланеристами, вингсьютерами и рафтерами. На обшарпанном журнальном столике горка каталогов спортивного снаряжения. По углам свалены загадочные изделия из дюраля, титана и стабилизированной древесины, заменявшей в лесу полимеры. «В самом деле», — Егор покачал головой, — «вы что же, не могли потренироваться сначала на маршрутах попроще? К примеру, до Пионерского слетали бы. Там есть подходящие площадки для приземления». Пионерским называли большую фермерскую общину на территории парка Центрального дворца пионеров. «Да Пионерского не круто!» — возразил высокий, широкоплечий, налысо бритый парень. «Что за дистанция? Меньше километра. Это любой лох сможет!» И покосился на Егора. С некоторых пор его авторитет в среде любителей опасных приключений пребывал на недосягаемой для прочих высоте. «Да мы тренировались!» — уныло добавил второй, тощий, с узким прыщавым лицом и сальными сосульками волос. «В марте даже до Лужников долетели». «Долетели? Так Майя была не одна?» «Да, я тоже с ней полетел. Мы на этот раз собирались вдвоем. Так безопасней, да и вообще...» Егор посмотрел на парня с невольным уважением. Уж очень его невзрачный облик не вязался с подобным экстримом. «И что помешало?» Тощий замялся. «Так у него параплан отняли!» — объяснил со злобной усмешкой Дылда. «Майки-то что? Запихала крыло в рюкзак и в реку прям с парапета, вплавь, на другую сторону. А этого фермеры поймали и сдали скитникам». «И как?» Вместо ответа Дылда гыгыкнул, прыщаво насупился. «Монахи заперли его в подвал на предмет покаяния», — объяснила Татьяна, — «и продержали там больше недели. А напоследок сыпали розок при скоплении фермеров». «Да что розги!» — закричал вдруг прыщавый. «Эти гады крыло сожгли, понимаете? Отобрали и сожгли. А я с ним почти полгода возился. Выкраивал, шил». На глазах у него выступили злые слезы. «А кроме крыла что-нибудь еще отняли?» — тихонько спросила Татьяна. Она, похоже, сочувствовала прыщавому. «Движок. Первый, опытный экземпляр. Только-только прислали из Швейцарии. Майка в тот раз просто так полетела, но я с пропеллером». «Прямо Карлсон», — усмехнулась Татьяна. Дылда обидно заржал. «Ладно, ладно, не обижайся. Рассказывай дальше». «Чего рассказывать-то?» Прыщавый насупился еще сильнее. «Майка потому так мало и протянула, что была без движка. Над рекой воздух холодный, не смогла поймать восходящий поток и села на набережной. Я как увидел, что она пошла вниз, тоже стал искать место для посадки. Ну и нашел на свою голову». «На свою задницу!» — хохотнул Дылда. Похоже, жалости к пострадавшему товарищу он не испытывал. «Он лужниковцам на огороды хлопнулся, курей распугал, поломал теплицы, помидоры подавил. Мужики злились и поволокли его в скит разбираться». «Молодец, отец Андроник. Жаль, эту дуру вместе с ним не зловили. Глядишь, и поумнела бы». Егор был знаком с настоятелем Новодевичьего скита. Лечил там помятые ребра после памятного визита к друидам. «Вас бы туда!» — прыщавый чуть не плакал. «Сволочи, мракобесы, изуверы в рясах!» Егор сделал примирительный жест. «Ладно, мы тебе сочувствуем и все такое. А сейчас давай к делу, а?» Он сдвинул в сторону стопку журналов и выложил на стол карту. «Уточните, как она летела и где вы в последний раз ее видели?» В коридоре раздались испуганные крики, грохот и расшипчатые зубодробительные матюги. Хлестко ударил выстрел, стекла отозвались дребезгом. Татьяна громко ойкнула и сжала ладонями щеки. Егор вскочил, едва не опрокинув столик. «Что за японский городовой?» В коридоре имело место толковище. Из тех, что возникают после обычной пьяной стычки и либо быстро заканчиваются не менее пьяным примирением, либо вспыхивают новым мордобоем, уже в расширенном, за счет потянувшихся зрителей составе. От второго варианта собравшихся удерживало немаловажное обстоятельство в виде Яцека-обреза. Он со скучающим видом стоял между конфликтующими сторонами, положив любимое оружие на плечо. Ствол курился сизым дымком, остро, свежо воняло порохом. Из пулевой выщербины в потолке на голову Яцеку, поляк был без рогатувки и кителя фельдграу, сыпалось цементное крошево. За спиной Яцека расположилась скульптурная группа «Раненый герой на поле боя». Командир партизан в раскристанной гимнастерке со спущенными с плеч подтяжками поддерживал в полусидячем положении чернявого мессера. Боец выглядел жалко. Бледный, то ли от страха, то ли от контузии, он бессмысленно дергал руками. На разбитых губах выступила кровь. Знаменитая финка валялась рядом. Еще двое партизан, растопырив руки, сдерживали толпу из двух десятков невнятно вопящих студентов. Среди них выделялся здоровенный парень в кожаной безрукавке с предплечьями, перевитыми татуировками в виде лент и древесных стеблей. В правой руке у парня опасно блестела сталь. «Из Сетунского стана», — пискнула из-за плеча Егора Татьяна. «Я его знаю. Нормальный парень. Раньше тоже был студентом. Он часто тусуется в ГЗ. Девушка у него тут». Сетунец, поддавшись увещеванию мехвода, что-то недовольно пробурчал и спрятал в свисающие с пояса ножны длинный кинжал бебут. «Не с тем мессер связался. Ох, не с тем». Увидав Егора, командир-партизан приветственно помахал рукой. Оставшись без поддержки, мессер, всхлипывая, сполз на пол. Толпа, то ли впечатлившись запахом пороха, то ли следуя примеру предводителя, стала потихоньку рассасываться. Чекист с сапером подхватили пострадавшего под локти и шустро поволокли по лестнице вниз, на пятый этаж. Мессер мычал, мотал головой и пытался кое-как перебирать ногами. Егор подобрал финку, взял Татьяну за руку и двинулся следом за ними. Прикрывал отступление Яцек, лениво поигрывающий обрезом. «Этот придурок, как увидел татуировки, сразу стал бычить. Мы, мол, таких пачками валили», — объяснял чекист. «Я уже так и эдак. Нет, никак не умолкает. Сетунец слушал-слушал, а как понял, что его принимают за чернобожца, озверел и заехал со всей своей широкой души в рыло. Мессер натурально за нож, а его табуретом с размаху по черепу. Хорошо, хоть клипким оказался». «Череп? Табурет!» Егор посмотрел на мессера. Тот свешивался со стула, слабо постановая. Татьяна суетилась рядом с бинтами и склянкой, остро пахнущей травами. «Мы второй день тут гуляем», — продолжал командир партизан. «Сдали, понимаешь, хабар. Мы хороший хабар взяли в гостинице «Украина». Ну и решили оттянуться. А где оттягиваться, как не в общаге? Первокурсницы, бухло, песни под гитару, разговоры душевные. Если б не мессер, клык на ха... зуб даю, еще дня два бы гудели». «А теперь...» — осведомился Егор, разглядывая виновника происшествия. Тот пришел в себя и, приоткрыв глаза, наблюдал за командиром. «А теперь все, шабаш!» — невесело ответил чекист. «Хорошо, хоть никого не порезал, идиот. Валить отсюда поскорее надо, а то вызовут охрану, составят протокол, и не видать нам больше ГЗ, как своих ушей». «Как и Серебряного Бора», — не сдержался от подколки Егор. Он помнил рассказ чекиста о скандале с поножовщиной, учиненной там мессером. За это партизаны были надолго отлучены от прелести поляны, включая оргии на пляже, сговорчивых замкадных девиц и почти дармовую филевскую самогонку. Чекист вздохнул и невнятно выматерился. «Вы вот что?» Егор помолчал, что-то прикидывая. «Когда этот герой очнется, ступайте в Мичуринское. Переночуете, а завтра, часиком, скажем, к трем, подгребайте в сквер прямиком к памятнику Ломоносову. Есть выгодное дело». Чекист насторожился. «Кроме шуток, хорошо приподнимитесь, да и реабилитироваться вам не помешает. А то и правда перестанут пускать в ГЗ. Кто-то Яша расстроится. Кто ему распылители испытывать будет?» «Ну и зачем они тебе? Раздолбай же, только все испортят». «Не скажи». Он провел ладонью вдоль прикрытой только тончайшим шелком спины подруги. «Партизаны и ребята правильные. Просто их энергию надо вовремя направлять на полезные цели. А опыта им не занимать, из каких задниц выбирались». Любовники нежились на огромном двуспальном ложе. Его Егор правдами и неправдами раздобыл в бывшем семейном общежитии и с великими трудами перетащил в комнату подруги. И теперь в полной мере вкушал заслуженное удовольствие. Татьяна извлекла из шкафчика что-то восхитительное кружевное, прозрачное и невероятно соблазнительное, приобретенное в одном из тверских бутиков. И, судя по всему, намеревалась продемонстрировать Егору свою неповторимость и бешеный темперамент. «А Умар где?» — поинтересовалась девушка. Может, тебе его позвать? Уж точно лучше этих отморозков». Она легла ему на грудь и как бы между делом стала нежно покусывать мочку уха. Егор замурлыкал от удовольствия. Еще. А насчет Умара? Откуда такой интерес? А ну, признавайся, ты тоже перед ним не устояла. Знаю вас, библиотекарш». Умар, сын старейшины Добрынинского кордона Вахи Исрапилова, был сильваном, ребенком, родившимся в лесу. Его тонкие эльфийские черты лица, нос, начинающийся выше бровей, бледно-зеленая кожа и кошачьи глаза с вертикальными зрачками, как магнитом, притягивали студенток. К тому же ходило поверье, что сексуальная близость с сильваном способна наделить иммунитетом к лесной аллергии. «Дурак!» – девушка сделала вид, что обиделась. «Я тебе что, дурочка с первого курса? А про Умара просто так вспомнила. Сам же рассказывал, какой он классный боец». Егор кивнул. Умар мечтал стать егерем, состоял в учениках у Бича и успел неплохо себя проявить. Впрочем, среди обитателей Добрынинского кордона слабаков не водилось. Близость Чернолеса с его кошмарными тварями волей-неволей вынуждала оттачивать боевые и охотничьи навыки. Умара уже 3 дня как нет в ГЗ. Ваха прислал за ним почтовую белку, просил срочно прибыть на кордон. Стряслось у него там что-то, я не в курсе. «А меня ты тоже с собой не возьмешь?» «Да порядочные девочки», — мстительно произнес Егор, «должны сидеть дома и читать умные книжки. Лазать по небоскребам комплекса Федерация не их, где договорить он не успел». Татьяна резким толчком впечатала его в подушку и вскочила коленями на живот. Егор едва успел напрячь брюшной пресс. «Ах так!» — угрожающе пропела она. — Добропорядочная, значит? Ты еще смеешь со мной спорить, презренный раб? Зловеще сощурив глаза, она улыбнулась. Вернее сказать, оскалилась. Егор потрясенно глядел, как скромная библиотекарша превращается чуть ли не в гоголевскую панночку. Татьяна сжала коленями ребра любовника так, что те чуть не затрещали, впилась пальцами в плечи и склонилась к его лицу. — Знаешь, что с тобой будет за неповиновение? — Донесся из распахнутого настежь окна звонкий девчоночий голос. «Эй, студент, пока ты там еще можешь соображать, может, выслушаешь? А потом развлекайся, сколько душе угодно». Татьяна ойкнула, скатилась с постели, прикрываясь простыней. Из агрессивно-сексуальной панночки она за какую-то секунду превратилась в библиотечную серую мышку, застигнутую за предосудительным занятием. Егор чертыхнулся и кое-как прикрылся подушкой. Снаружи снова прилетел язвительный смешок. «Думаешь, я там увижу что-то новое?» Яська устроилась на ветви огромного клена, полутора метрах от Татьяниного окошка, неосторожно оставленного на ночь открытым. «Думаю», — огрызнулся Егор. «И вообще, что за свинская манера подглядывать?» «Нет, мне это нравится», — тут же возмутилась Белка. «Хорошенькие дела. Сначала умоляет разузнать насчет этой сумасшедшей, а когда ему приносят информацию на блюдечке, еще и бухтит». Егор разом забыл о своем пикантном положении. «Ты что, разузнала? Не тяни излагать, только покороче, ладно?» Он сделал умоляющие глаза и чуть кивнул, указывая на Татьяну. Та, завернувшись в простыню, забилась в угол и оттуда испепеляла и любовника, а заодно и незваную гостью гневными взглядами. «А то!» — гордо ответила Яська. «Если совсем коротко, наши девчонки видели, как она врезалась в один из небоскребов Федерации».